Глава 4. «Мне в магазин надо», — пряча глаза, сказал муж. «Магазины уже закрыты». «Тогда в киоск. Тут, рядом». «Зачем?» «За сигаретами. Сигареты кончились». «Опять?» «Ну да. Ну, так получилось, что ни одной. Ни в карманах, ни дома. Я схожу». Жена не сказала ни да, ни нет. Она молчала. «Ну, я схожу, ладно?» «Иди, раз так хочется». «Я быстро. Я только до киоска и обратно». «Ведро захвати». «Что? Какое ведро?» «Помойное, чтобы не пахло. А то я сегодня рыбу чистила». Муж, торопясь, вытащил из-под раковины ведро, примял мусор. Быстро, боясь, что его остановят, вышел с квартиры. Было уже 5:50. Выбежал на улицу и пошел в противоположную от мусорных баков сторону, на пустырь, который был за домом. На пустыре никого не было. Не было тех, кто должен был быть. Сергей растерянно оглянулся. Прошел несколько десятков шагов вперед. Остановился. Где же они? Или, может быть... В глаза ударил свет автомобильных фар. Подъехала машина. Но рассмотреть ее за слепящим светом было невозможно. «Они?» Хлопнули дверцы. Свет погас. «Они?» Возле машины стояли три парня. Лениво переваливаясь с ноги на ногу, подошли, обступили со всех сторон. «Здравствуйте», — сказал Сергей. «Чего?» Я поздоровался. «А, — сказал один, наверное, главарь, и плюнул вперед, на чужие ботинки. «Ну, что решил?» — лениво спросил он. «Ничего не решил». «Что значит ничего?» «Ничего значит ничего, совсем ничего». «Так не пойдет. С ничего навар никакой. Тебе никакой. Никакой. Ты, конечно, от своей доли можешь отказаться, а нам нельзя. Это у тебя семья, о которой можно не думать. А у нас, в отличие от тебя, бабы. Они за просто так не обслуживают. Так что ты подумай о нашей нужде и перереши по-быстрому». Двое парней, стоящих с боков, придвинулись, дыхнули перегаром. «Но ты чего, мужик, чего?» Воровато оглянулись по сторонам. «Ты подумай, блин, а то...» «Я же сказал, нет». «С нет мы уехать не можем. Можем с да. В крайнем случае, с подумаю и соглашусь завтра. Но если завтра, то твой гонорар будет дешевле. В два раза». «Завтра тоже будет нет». Один из стоящих сбоку парней сильно ткнул Сергея в бок, кулаком под ребра. И другой, с другой стороны, в другой бок. Сергей вскрикнул и согнулся от боли. «Я не расслышал. Ты сказал «да»?» – поинтересовался парень, стоящий перед ним. «Я сказал «нет». «Вот падла!» – возмутился правый парень и подался правым плечом назад, но ударить не успел. Сергей не столько со злости, сколько с испугу ударил противника правой рукой, ударил зажатым в ней помойным ведром, откуда густым потоком посыпался домашний мусор, картофельные очистки, яичная скорлупа, пустые банки, рыбьи потроха. Удар был не сильный, но возымел действие. «А-ай!» – ахнул парень. Отпрыгнул в сторону, заплясал, запрыгал на месте, лихорадочно сбрасывая, сдирая с головы рыбью требуху, чуть не вместе с волосами. «У-у-у, гад, гад!» Кто-то подскочил, схватил Сергея за руки, вывернул их за спину. Потерпевший от помойного ведра бандит все еще прыгал, кричал и матерился. «Ты чего? Чего?» Слегка даже испуганно спросил его главарь. «Ты чего прыгаешь?» «Я не могу, тут кишки, тут рыба, у меня с детства аллергия к рыбе, к жиру, меня тетка в детстве перекормила, мерзость!» «Выдает, аллергик хренов!» Резко повернулся к Сергею. «Ты зачем парня селедкой обидел?» «Я не знал, что он...» «Зря обидел!» И осуждающе, покачав головой, резко, без замаха ударил Сергея в живот. И когда он согнулся от боли, пихнул коленом в лицо. Сергей упал на землю. К нему подступили со всех сторон. Первым пнул ногой в бок главарь. «Дай я дай! Я первый! Он меня рыбой!» Заорал, наконец, стряхнувший с головы рыбью требуху бандит. Подбежал и стал бить чем ни попадя, почему угодно. «На, гад, на, падла, рыбой меня, на!» «Эй, стой, убьешь нахрен!» Вступил главарь, оттолкнул в сторону разбушевавшегося приятеля. Пнул лежащее тело несколько раз сам, наклонился, схватил рукой за волосы, приподнял, приблизил к себе окровавленное лицо. «Жив?» Сергей не отвечал. «Жив. Слушай сюда. Послезавтра мы приедем опять. В это же время, сюда же, если не найдем тебя здесь, поднимемся в квартиру, и ты нам скажешь «да».» Сергей невнятно мотнул головой, напряг губы. Он, кажется, хотел сказать «нет». «А ты не спеши, ты остынь!» Главарь отпустил, уронил, разжав пальцы на руке, голову. «Остынь, остынь!» И ногой из ближайшей лужи плеснул в лицо Сергея холодной, перемешанной со снегом, жидкой грязью. «Ладно, поехали, он все понял». Три фигуры быстро прошли к машине, хлопнули дверцы, свет фар метнулся по сторонам, и машина выехала на дорогу. Сергей застонал и, опираясь руками о землю, сел. Подгреб снег. Зачерпнул. Вытер лицо. Снег стал черным от крови. В таком виде идти домой было нельзя. Пошатываясь и стирая ладонью кровь, чтобы она не попала на одежду, прошел к недалекому киоску, где играла веселая музыка. Веселая музыка плохо связывалась с тем, что с ним только что случилось. Там, на пустыре. Наклонился, заглянул, стукнул пальцами в заляпанное сотнями рук окошко. «Самое дешевое за 12», — сказал киоскер, увидев в окне окровавленное перекошенное лицо. «Мне не водку, мне сигареты. Мальборо». Киоскер удивленно посмотрел на странного, берущего самые дорогие сигареты алкоголика. «Мальборо?» «Да, и водку тоже», — добавил алкоголик. «А у тебя деньги есть?» Деньги были. Сергей взял сигареты и водку. Отошел чуть в сторону, наклонил бутылку, подставив под прозрачную струю ладонь. Плеснул водку на лицо, замычал от боли. В окно за моющимся и сладострастно постановающим алкашом пристально наблюдал продавец. «Эй, мужик, ты чё?» «Что?» – не понял Сергей. «Ты чё делаешь? Ты зачем водкой? Лицо и руки?» «А...» «Тут, понимаешь, дело какое. Я зашился, и теперь не могу. Теперь могу только наружно», — сказал Сергей и, пошатываясь, пошел от киоска. Киоскер приоткрыл дверь. «А кайф? Кайф с тобой есть?» — крикнул вдогонку. «Есть», — ответил Сергей. «Слабее, но есть». «А как?» «Через кожу. Водка через поры в организм проникает. И ни один гаишник ничего не учует». Пораженный до глубины души, продавец киоска долго смотрел вслед удаляющейся фигуре. «Но люди, ну дают. Водку через руки пить. Это же надо до такого додуматься».